Глава 9. Было такое ощущение, что меня ведут на Голгофу. Нас провожали взглядом. Павел Львович со всеми здоровался, принимая поздравления. День рождения? Юбилей? Я терялась в догадках, но скоро все стало ясно. Мужчина, что встал у нас на пути, был вполне обычным. Невысокий, щуплый, на носу тонкая золотая оправа очков, жидкие волосы прикрывали лысину, а вот говорила на английском языке. «Господин Корнев, поздравляю, удачное слияние. Вы оказались хитрее и опередили меня. Рискнули, и сейчас мы пьем шампанское». Добросовестно перевожу каждое слово. Блеклый мужик обращает внимание на меня. Неприятный тип, но у меня все мужики в последнее время неприятные. За сегодня он второй после Вадика. «Спасибо, Джимми. Я оценил твою шутку, но надо было быть шустрее или не быть скрягой и заплатить на пару миллионов больше». Перевожу снова, понимая, что Корнев увел из-под носа у этого Джимми компанию. Ну, тут, конечно, я далека от ситуации. У меня уводили только такси и еще трехколесный велосипед Ваньки, но велик нашли, а уж масштаб компании мне не понять. Мужчины смеются, жмут руки, хлопают друг друга по плечам. Наблюдаю эту веселую минутку. «Познакомишь меня с твоей спутницей?» «Привет, я Джимми Грин. Можно просто Джимми». «Да ты, мистер Грин, в отцы мне годишься. Точно, на отчима моего чем-то похож. Такой же мерзкий, сальный взгляд. Думаю, это переводить не стоит. Корнев и так все понял. Отвечаю лишь из вежливости. «Меня зовут Ольга. Извините, но я на работе». Выдавливаю скромную улыбку. «Мне не нравится этот Грин. Как-то неискренне у него все». «Паша, вот ты где, я тебя потеряла». Появляется та самая женщина, что была рядом с девушкой в красном платье. Она кивает Грину, виснет на локте моего работодателя. «А вот и супруга. Думаю, что это она. На меня не смотрит, словно я предмет интерьера. Яркая брюнетка с короткой стрижкой, ухоженная, с бриллиантами в ушах и тонким чокером из жемчуга на шее. Платье цвета шампань и цепкий взгляд гиены». Такая разорвет любую, кто посягнет на ее кормильца. Право, я была разочарована. Мне представлялась совсем другая спутница рядом с таким мужчиной. Немного нежнее, что ли, мягче, женственнее. Но это не мое дело. Главное — отработать вечер. Здешняя обстановка, люди — совсем не мое. Но я хочу выйти на новый уровень, выкарабкаться из болота переводов и репетиторства. «Анюта, нужно пригласить Джимми к нам на выходные, пока не затянула рутина». «Да, конечно, в любое время». Анюта улыбается, имя ей совсем не идет. «Я хотела тебя кое с кем познакомить». Разговоры и шум переполненного людьми зала уходят на второй план. Убираю волосы на бок, чувствую, как по обнаженной части шеи бегут мурашки, ледяной волной спускаются на спину. Взгляд. Кто-то смотрит на меня. Во рту вновь сухо, облизываю губы, боюсь обернуться. Смотрю вперед, встречаясь глазами с мужчиной. Он стал взрослее, чуть короче волосы, хитрый прищур. Легкая ухмылка. Нет, этого не может быть, чтобы вот так встретиться через 6 лет непонятно где, один шанс на миллион. Ну, я же счастливица, у меня получилось. Марк, это он. Ладони потеют. Хочу уйти, убежать, спрятаться, как я это делала первые месяцы после прилета. Сидела, как мышь в своей норе, и боялась высунуть нос, потому что понимала, что могут со мной сделать эти мужики после того, как я их подставила. Все в порядке, Ольга? Паша, где ты ее нашел? Она трезвая? Извините, да, я трезвая. Но после точно напьюсь, и Мартини Всеволода мои нервы не успокоят. Супруга Корнева смотрит с пренебрежением. Джимми Грин трется рядом. Марка больше не вижу. Может, все это мне показалось? Галлюцинации на фоне эмоционального напряжения. Как-то странно на меня действует апрель. И так каждый год. Следуйте за мной. Идем в сторону, и снова незнакомые мужчины, иностранная речь. Перевожу на автомате, помогая найти общий язык. Речь идет как раз о той компании, что Корнев увел у Грина. А это некоторые из членов правления. Они обсуждают, когда будет новое заседание. Отвлекаюсь от своих мыслей, выполняю свою работу, которую я люблю. Отчим всегда считал, что моя тяга и способности к языкам ни к чему хорошему не приведут. Накаркал, сука. Он утверждал, что женщина должна иметь полезную профессию, например, швея, повар, продавец. То, что может быть полезно семье. Но я считала, что знание языка и диплом хорошего вуза откроют для меня дорогу в другой мир. Впрочем, первая же моя попытка показать себя и увидеть мир немного, так сказать, пошла не по плану. Совсем не по плану. Мужчины, которые не спешат со мной знакомиться, за что я им благодарна, обсуждают работу, что-то связанное с покупками акций, сложные финансовые и экономические термины, но я их понимаю. Разговаривают долго, кто-то постоянно отвлекает, но когда решают вернуться в зал, где музыка уже звучит громче, вздыхаю с облегчением. «Павел Львович, я вам еще нужна?» «Нет, думаю, что нет, но вы можете остаться, отдохнуть, мне будет приятно». Все-таки он милый, обходительный, вежливый, пока образ настоящего мужчины ничем не запятнан и не замаран. «Нет, спасибо, я пойду, было приятно с вами работать». «Хотите, мой шофер отвезет вас?» «Если сейчас над головой Корнева вспыхнет нимб, я не удивлюсь». «Спасибо, я сама. Надеюсь, еще увидимся и поработаем». «Было бы круто, возьми он меня в штат своей, как я поняла, не маленькой и не бедной компании. Нам бы с Ванькой не помешал хороший доход. Но я не умею искать выгоду от ситуации, как Лара. Вот та бы уже водила хоровод вокруг него и садилась на шпагат, показывая все свои таланты. Надо быстро сваливать. Вот как можно быстрее из этого странного места, переполненного странными людьми, а главное — моим прошлым». Если, конечно, это были не мои глюки. Прощаюсь с Корневым, вдоль стены зала пробираюсь к выходу. На пути встречается та яркая блондинка в красном облегающем платье. Она даже не смотрит на меня, толкает плечом, но не оборачивается и не утруждает себя извинениями. «Сука!» — врывается сквозь зубы. Теряю равновесие на высоких каблуках. Чуть не падаю, но меня грубо хватают за руку и тащат в сторону. Горячая ладонь обжигает сквозь ткань платья. Внутри все за секунду сжимается от страха. Хочу посмотреть на того, кто позволяет себе такую грубость, но, сдавив плечи, меня вталкивают в темное помещение, прижимают спиной к стене. Глотаю воздух и с ужасом смотрю в черные глаза мужчины. «Узнала меня?» «Нет». «А так?» Пальцы мужчины сжимаются на горле, а страх сковывает мышцы. «Нет, вы ошиблись, вы меня с кем-то спутали». «Нет, ты уверена?» Запах тяжелого мужского парфюма, немного алкоголя и табака заполняет легкие. Тогда, 6 лет назад, стрижка была короче, а черты лица мягче. Сейчас нет. Он уничтожает, прожигает, парализует до дрожи в коленях. Я узнала. Как такого можно забыть? Он стал старше и опасней. Но в ту ночь их было двое. Двое голодных хищников, а сейчас на меня смотрят глаза моего сына, и дышать становится нечем. «Ты подставила нас, и за это придется ответить». «Я не понимаю, о чем вы. Скоро поймешь. Скоро ты все поймешь, сука». Шах. Клим Шахов. Это им так восхищалась жена Корнева, а блондинка в красном выпрыгивала из трусов. «Значит, и Марк здесь, где-то рядом». Я видела его, мне не показалось. Я вижу, что вспомнила. Нет, я вас не знаю, отпустите. Как говорил Чех, в любой непонятной ситуации иди в несознанку.